Николай Новиков. Похоже, я доигрался. Книга третья. Похоже, он доигрался. Часть вторая. Не пытайся бежать. Альберт сидел. Альберт слушал, Альберт устал. «Я тебе в пятый раз говорю, все хорошо», — вздыхал он. «Он сдох!» — махала руками Вайлет. «Он не сдох», — доктор потер глаза. «У него гребаный суперкомпьютер в затылке. Такое бывает, поверь». «Видимо, он часто им пользовался, вот и довел себя до истощения. Всякий бред нес и наверняка Галюна видел». «Так он не сдох?» «Ты это в третий раз спрашиваешь», — вздохнул уставший мужчина. «Благодаря тебе не сдох. Я вылечил его нанороботами. Сам бы он не восстановился. Либо остался дураком, либо...» «Сдох», — перебила девушка. «Вау, как ты догадалась?» «Значит, с ним все хорошо?» «Относительно». «Какой относительно?» Девушка сжала лежащую на столе ладонь и поцарапала покрытие. «У тебя наноботы, новейшее оборудование и более 1500 человек персонала. Как, твою мать, относительно?» С каждой фразой ее голос становился громче. «Да не бузи ты!» — замахал рукой засыпающий Альберт. «Как тут не бу...» — уже было закричала Фиалка. «Все с ним в порядке». «Ха, ты можешь уже нормально сказать или нет? Я не понимаю. Тут человек при смерти, а ты глаза закатываешь». «Тут каждый день кто-нибудь при смерти». «Да плевать мне на кого-нибудь! Спаси Артура, твою мать!» «Я его спас». Кивнул доктор и посмотрел в окно. «Птички», — подумал он. Схватилась за голову девушка. «Бесишь! Я сама пойду его проверю!» «Нельзя. Он восстанавливается. Да и ко всему прочему, без одежды». Фиалка ускорила шаг. «Говори уже, нельзя!» Вздыхает Альберт и блокирует дверь, прямо перед носом валит. Рычит она и разворачивается обратно. «Объясняй!» «Ох, боже, все вы люди такие шебутные!» «Ха! Все с ним нормально. Ускоритель восстановлен, мозг тоже. Пару минут, и можно выпускать красавчика». «А к чему тогда относительно?» «Ему остаться негде». «Чё?» «Артуру нужно 2 часа на сон. Это время он должен лежать в теплоте да заботе». «У вас некоторые палаты лучше, чем у меня жилье. Положите его в самую лучшую». «Ты причинно-следственные связи вообще строить не умеешь?» «Кого?» «Если бы я мог его оставить, я бы не говорил, что ему оставаться негде, верно?» Девушка нахмурилась. «Меня за яйца вздернут, если я его оставлю». «Ну за что? За яйца! Я про причину!» «Потому что я использовал дорогущую отчасти экспериментальную технологию для лечения какого-то случайного бомжа». «Бомжа? Это Артур-то бомж!» «Для системы он так и выглядит. Чтобы попасть конкретно на тот аппарат, что за стеной, и куда-то эта Кариана пыталась пробиться, нужна запись за неделю минимум. Более того, нужно платить за нанороботов, которые ни копейки стоят. А теперь подумай, стоял ли Артур в очереди и платил ли он за сегодняшнее лечение?» «Нет», — пробормотала Вайлет. «Я вылечил его на свой страх и риск. Если он еще и в палату заселится, то как думаешь, возникнут ли вопросы, что это за хер и что он здесь забыл?» «Возникнут», — все продолжала бормотать она. «Так давай я заплачу». «Тебе лучше не знать цену за лечение на таком аппарате. Да и тем более очередь никто не отменял. А ко мне, знаешь ли, далеко не последние люди рвутся». «Теперь понятно», — поумерила пыл Фиалка. «Ну и что делать? Ты принесла это животное, ты его и забирай». «А? Б. Я его не оставлю и домой тоже не потащу. Куда его пристроить, решай уже сама». «Ай, кстати, пора бы его одеть да выпроводить». Альберт вздохнул, встал со стула и отправился к двери. «Эй, погоди!» Вайлет дернула следом. «Куда мне его забирать?» «Не знаю, можешь на улице оставить». Доктор остановился в метре от двери и повернулся на шагающую по пятам девушку. «Кыш! Просто...» «Да господи, что, вариантов нет!» Взмахнул руками Альберт. «Он живет в доме с дворецкими, консьержами или кто там они, я хер знает. Наверняка у них не часто люди меняют внешность, чтобы проникнуть в чужую квартиру. Да и в конце концов по нейромодулю смогут проверить, Артур это или нет». «Все, иди отсюда!» — сказал доктор и захлопнул дверь. «Боже!» — вздохнул он. Альберт подошел к пациенту, проверил показатели капсул и приказал 2 ботам его одеть. К сожалению, как, собственно, и всегда, справились они с превеликим трудом. И стоит поблагодарить, что из комнаты пациент вышел без ссадин и синяков. «Бедный парень!» — мотал головой врач. «В игрушках полная симуляция жизни. А нам даже нормальный искусственный интеллект для медбратьев подогнать не могут. Ну что за свиньи коррумпированные? Алло, слышишь?» Он щелкал пальцами перед едва стоящим Артуром. «Конечно, не слышишь», — сказал Альберт и приказал роботам подвести пациента к двери. И стоило ее открыть, как любопытная женская голова тут же выглянула из-за угла. «Артур!» — подбежала Вайлет. «Ты жив?» «Помотай ему головой», — приказал главврач одному из ботов. Артур помотал. «А-а-а!» — раскрыла глаза Вайлет и перевела взгляд на доктора. «А тут это...» — тыкала она пальцем. «Он это... сказал...» Девушка в белом платье секунду простояла с открытым ртом. «Мертв?» «Хе, классика!» — усмехнулся Альберт. «Да все с ним хорошо». «А че он?» У Вайлет явно перегружена голова. «Отходит от операции. Похож на пьяного, но в целом почти так и есть. Можешь прямо сейчас его брать под руку и везти куда там тебе надо. Везде пройдет. Как я его такого поведу-то? А если нас грабануть захотят?» «Его дом недалеко. Поверь, в центре никто не захочет грабить». «Ну да», — притихла девушка, «но я как бы хотела...» «Могу одного болванчика одолжить». Лысый мужчина указал на робота. «Давай». Девичьи глаза тут же засияли. «Эй, придурок, командование временно переходит к этой девушке». Альберт скопировал права управления на модуль фиалки. «А ты постарайся долго его не задерживать», — обратился к коллеге. «Эти тупицы хоть и не сильно полезны, но жадное начальство все же и их считает. Лучше бы его не терять». «Ясно», — кивнула девушка и обхватила полумертвого парня за руку. «Ну, тогда мы пошли». «Идите, идите». На удивление, Вайлет и впрямь тут же исчезла. «Боже, мой единственный выходной!» — потер глаза врач. «Ну ладно, все равно бы сюда пришел. Можно сказать, повезло. Если остальные члены совета могут брать до 4 выходных, то Альберт в этом плане полный неудачник. Всего один день на отдых. Да и тот сегодня испорчен. Однако, если бы возникла всего одна причина возвращаться на рабочее место, то злился бы он куда больше. Так-с, налево!» Мужчина прихватил пару препаратов из личного шкафчика и сейчас следовал по бесконечным коридорам. «Вроде это палата», — нахмурился он. Сверившись еще раз с виртуальным ассистентом, он использовал полномочия главврача и разблокировал дверь. Полностью перебинтованный пациент неподвижно лежал на самой удобной, сплошь заставленной приборами кровати. «Привет, я твой лечащий врач», — улыбнулся Альберт. «Мне пришло уведомление, что твое состояние все лучше и лучше, поэтому я решил лично заглянуть». Парень молча перевел на него взгляд. «И да, прости, что спрашиваю что-то. Я знаю, что ответить ты не можешь. Просто привычка разговаривать с пациентами». Он пошел проверять показания оборудования. «Так, очнулся он 5 часов назад, значит, уже должен полностью соображать». Альберт перевел взгляд на человека в кровати. «Так-так», — вытянул губы лысый доктор. «Даже удивительно, что ты вообще выжил. Куча переломов, повреждения половины внутренних органов и так далее и тому подобное. Крепкий орешек, да?» — ухмыльнулся он. Пациент лишь громко засопел через нос, единственную, помимо глаз, неперевязанную нанобинтами часть тела. «Ну и ну, из чего тебя делали, парень?» — продолжал Альберт проверять показания. «Это кем надо быть, чтобы выжить после столкновения с разогнанным спорткаром?» Доктор удовлетворительно кивнул и подошел к аппарату с капельницей, небольшому ящичку с трубками, стоящему аккурат справа от головы пациента. «Везунчик», — все продолжал он. «Как там в сказке было? От дедушки ушел, от бабушки ушел, от волка и даже от медведя?» Альберт открыл аппарат и достал оттуда предыдущий раствор. «Ты умудрился уйти от смерти после столкновения?» Пациент внимательно посмотрел на доктора. «Даже умудрился не помереть, будучи уроженцем 3-го круга». Лысый мужчина подошел к парню и медленно наклонился к его лицу, отчего тот раскрыл глаза и задышал чуть громче. «И даже сбежал из того переулка?» — прошептал врач. «Казалось бы, справедливое наказание за изнасилование Эмили, но нет, сбежал таки». Он распрямился и подошел обратно к капельнице. «Так что там было? Бабка, детка, волк? Кого пропустили? Ах да, медведь!» «Ну, тут тоже простое сравнение. Шанс подохнуть во время операции». Альберт наполнил первый сосуд, взятым из кабинета, лекарством. «Говорю же, ты крайне живуч, дружище!» Доктор рассмеялся. «Ха-ха-ха! Знаешь, что это?» Он достал пустую ампулу и повертел ею перед глазами парня в бинтах. «Хотя вряд ли. Рассказать?» Пациент задышал еще громче. «Этеронитрокси...» Он резко прервался и положил бутылек обратно. «А впрочем, хер с ним с названием, да, Теодор?» «Вот эта вот штука — экспериментальный аппарат, воздействующий на нервную систему и мозг. Создан военными для военных. Мужчина указал пальцем в небо. «На Атараксисе его создали, а я успел утащить рецептуру. Довольно простая на создание штука, как оказалось». Альберт подошел обратно к капельницам. «Знаешь, что делать?» «Ускоряет сознание», — вскинул он руки. «Ускоряет работу мозга и замедляет ход времени вокруг. Что-то вроде технологии Хронос в механизированном мозгу, только для всех и каждого». Вновь подошел обратно к пациенту и достал ампулу. «А вот это вот. Его в 100 крат усиленная версия. Смертельно для человека». Не в силах пошевелиться хоть на миллиметр, Теодор очень быстро и глубоко задышал, не отрывая взгляд от оскала нависшего врача. «Она начнет действовать секунды на секунду, а потому...» Альберт подошел обратно к капельнице и заполнил второй отсек прихваченным препаратом. «Ускоритель разгонит твой мозг до такой степени, что минута для тебя растянется в десятилетия. Твоя реакция достигнет таких скоростей, что тело не будет поспевать исполнять команды». Доктор неожиданно хлопнул в ладоши. «Вспомнил!» — прикрикнул он. «Я ведь не всю сказку рассказал. Колобок-то сдох!» Вновь хлопок в ладоши и наклон до лица пациента. Его сожрало последнее препятствие — лиса. Наш герой сбежал ото всех, но в самом конце смерть все же догнала. Оскал на лице врача разрастался все дальше. «Кстати, а я и второй отсек капельницы заполнил». «Инъекция эвтаназии, смешанная нарочито неверно и коряво», — шептал он. «Эвтаназия — быстрая безболезненная смерть. То, что вводится тебе, выжигающая внутренности пытка». Пациент громко замычал. «Боль будет усиливаться с каждым днем, что проживает твое ускоренное сознание. Твои внутренности будут медленно сгорать, а все тело начнет выворачивать спустя месяц от сегодняшнего дня. И знаешь что? Ты даже закричать не сможешь. Да даже пошевелить глазами и то вряд ли. Недаром же говорят, что гореть заживо — самое больное, что может испытать человек». Альберт распрямился и бросил взгляд на изменение аппарата. «Тебе же говорили, не пытайся бежать. Мы всюду, Теодор. Наказание за Эмилию в конце концов настигло тебя», — процедил он сквозь зубы. «Проживи десятилетия, сгорая изнутри, ибо быстрая смерть для тебя — подарок, а мы этого не хотим». Парень перестал водить глазами и громко дышать. Казалось, он словно вмиг успокоился. «Сдохни в агонии, тупая сука!»